Глава 34. Юншен. «Угу, так тоже зовут», — не растерялась демоница, под шумок лапая Лунвайера. Странно, но Шиди пока не начал брыкаться. Кажется, еще не пришел в себя после поцелуя. Хотя я говорила про более традиционный вариант наименования, к примеру, «Повелитель демонов» или «Владыка бездны». Ши Сюн Юэ посмотрел на Сиаль и решил высказаться прямо, причем почти безэмоциональным тоном. Я и не думал, что утонченный золотой небожитель знает столь грубые выражения. «Это новые слова», — демоница положила голову на плечо Ши Ди, обвила его руками за талию и явно была довольна жизнью, а Лунвайер стоял будто примороженный к перилам и вроде бы даже не дышал. «Их я не знаю». «И не надо, молода еще», — опомнился Ши Сюн. «Отпусти ребенка и иди сюда». «Кто здесь ребенок?» — отмерз наконец Лунвайер и принялся отталкивать демоницу, но, на удивление, вяло. Хотя и демоница особо упорствовать не стала и смирно села рядом на скамейку, беззаботно помахивая ногами и хвостом. «Все вы для меня дети», — буркнул Ши Сюн. «Неразумные, но очень деятельные. Шуйся у вас». «Не тебе жаловаться», — насупился брат. «Без нашей деятельности». «Я помню», — сухо кивнул Юэ, «и подозреваю, что именно в этом кроется причина похищения. Пока Ши Ди Шэн был один, еще можно было утаить происходящее, но теперь, когда замаячила перспектива вернуть утраченное ядро, необходимое для совершенствования», в его голосе послышалась горечь, и Ши Сюн замолчал. «Без Ян Ли, хотя он не совсем прав, у меня есть 4 ядра, я точно справлюсь, просто...» «Дико, конечно», — внезапно вступила в разговор демоница. «Владыка, он редко во что-то вмешивается самостоятельно. Да и из самых высших он, для ему подобных год или два, что для вас секунды, а сейчас слишком торопливая реакция». «Только если он не следил за поместьем Тан уже давно», — закончил мысль Юэ, согласно кивая головой. «Но зачем ему понадобился дом, пусть и успешного, но обычного торговца средней руки? А господин Тан прекрасно создает именно такой образ». «Те странные мелочи, которые тут происходили», заявил молчавший до этой минуты Шэнсан. «Энергия, связанная с ними, была сильной и одновременно неуловимая. Вдруг это имеет отношение к Тяньмо? А тогда ядра у меня еще толком не было», прошептал я, внезапно осознавая причину. «Нет. Неужели дело в демоническом ритуале, который провела прежняя хозяйка тела Ян Ли? Но разве я могу выдать тайну посторонним? Это может стать важной уликой, что спасет жене жизнь, или наоборот, камнем, что все разрушит. Конечно, мне, видевшему ее прошлое, мысли и душу, безразлично происхождение Ян Ли. И я даже правдоподобно успокоил супругу, развеяв опасения насчет изгнания злых духов, занявших тело. Но не Алею, чью сестру, получается, убили, или Юэ, который всегда оказывается там, где ему выгодно, а знания из иного мира явно стоят больше, чем долг и дружба. В общем, мне нельзя делиться секретом с остальными. Если Тяньмо забрал жену ради того, чтобы она не пробудила духовные силы низвергнутых небожителей, то он просчитался. Губы будто смерзлись, и говорить было трудно. Я сумею восстановиться целиком и полностью. И вы тоже. Мы сделаем это сейчас. «А может, сначала найдем мою сестру?» — довольно зло спросил Алей. «Вы просто помешались на совершенствовании, и поэтому...» «Алей», — перебил я парня и посмотрел ему в глаза. «Трое вернувших себе способности небожителей гораздо полезнее в поисках, чем один плюс два калеки». «Четверо с половиной», — хмыкнул Шэнсан. «Пусть я и не являюсь полноценным заклинателем, но ци пользоваться умею, особенно в обличии змея. Да и юный господин Тан многому у вас научился». «Боюсь, если помимо любимой дочери из поместья в мир демонов уйдет еще и наследник, мой достопочтенный друг открутит нам головы, даже будучи обычным смертным», — возразил Юэ. «Я не останусь дома», — насупился мальчишка. «Надо будет, здесь отсидишься», — жестко осадил его Ши Сюн. «В конце концов, кто-то должен быть на связи или на всякий случай. Вдруг Ян Ли вернется. Она уникальная женщина, вполне сможет и повелителя демонов приворожить». Я молча прикрыл глаза. Очень хотелось верить речам Ши Сюна, но я не настолько наивен, что кто-то согласится отпустить мое сокровище добровольно. К тому же тот, кого называют грехом во плоти. Пока не приехал тесть, давайте решим проблему с совершенствованием. Обсуждать произошедшее я уже не мог. Готовьтесь, братья по ордену. Если судить по первому опыту, Ян Ли с фиолетовым ядром будет больно. Тогда и начнем с фиолетового. Мое предупреждение не произвело на золотого небожителя никакого впечатления. Видимо, до зверских выражений супруги мне еще далеко. А может, Юэ не считал нужным сейчас разыгрывать представление? Девушка упоминала, что ядро отвечает за интуицию, а остальные? Божественное, я указал на макушку. Интуиция, поднес руку к переносице. Творчество, ткнул пальцем в шею. Любовь, приложил ладонь к сердцу. Воля, за нее отвечает золотое ядро. Оно чуть ниже солнечного сплетения. За физическое удовлетворение ядро, находящееся внизу живота, а за жажду жизни — пах. «Интересная теория. Нечто подобное я слышал от буддистов из земли Ганг», — задумчиво пробормотал Юэ. «Но мне и в голову не приходило совмещать иноземное учение с путем самосовершенствования. Подозреваю, что мне и Вайеру легко получится пробудить интуицию и жажду жизни. Вероятно, я еще потяну творчество, и, естественно, мы оба разовьем волю. Но вот любовь, физическое удовлетворение и, разумеется, божественное начало вряд ли откроются столь тривиальным способом. Умолчу о том, что последних двух нет даже у тебя». «И я так думал», — вырвалось само, а неуместное смущение обожгло щеки. «Ладно, хватит разговоров. Шисюн и Шиди, вам надо заняться медитацией». Я махнул на постель, на которой уже не было принцессы и младенца. Мать и ребенка переправили в лунные пристани. «И лучше снять лишние слои одеяний. Я не уверен, но раньше это всегда требовалось». Лунвайер зажмурился, но потом решительно встал и направился к кровати. Но в последний момент замер, словно налетел на стену, и бросил притихшей демонице. «Выйди», а спустя секунду с явным трудом добавил. «Пожалуйста». Насупившаяся девчонка вздохнула и темным туманом мелькнула мимо двери, растворяясь в тени жасминовых кустов. «Не то чтобы я стеснялся, но так лучше», заметил Юэ, спокойно позволяя Шэнсану перенести себя на кровать и развязать пояс на верхних одеяниях. Он еще был чрезвычайно слаб. Через пару палочек у каждого из нас безумно раскалывалась голова и шла носом кровь, но у Вайера и Юэ на краю сознания дребезжали фиолетовые точки. «Что происходит?» — внезапно громом с небес раздалось от двери.